Глава шестая. Машкин верх скосили, доделали последние ряды, надели кафтаны и весело пошли к дому. Левин сел на лошадь и, с сожалением простившись с мужиками, поехал домой. С горы он оглянулся. Их не видно было в поднимавшемся изнизу тумане. Были слышны только веселые грубые голоса, хохот и звук сталкивающихся коз. Сергей Иванович давно уже отобедал и пил воду с лимоном и льдом в своей комнате, просматривая только что полученные с почты газеты и журналы, когда Левин с прилипшими от пота ко лбу спутанными волосами и почерневшую мокрою спиной и грудью с веселым говором ворвался к нему в комнату. «А мы сработали весь луг! Ах, как хорошо, удивительно! А ты как поживал?» — говорил Левин, совершенно забыв вчерашний неприятный разговор. «Батюшки, на что ты похож?» — сказал Сергей Иванович в первую минуту, недовольно оглядываясь на брата. «Да дверь-то, дверь-то затворяй!» — вскрикнул он. «Непременно впустил десяток целый!» Сергей Иванович терпеть не мог мух и в своей комнате отворял окна только ночью. И старательно затворял двери. «Ей-богу, ни одной! А если впустил, я поймаю! Ты не поверишь, какое наслаждение! Ты как провел день?» «Я хорошо». «Но неужели ты целый день косил? Ты, я думаю, голоден, как волк. Кузьма тебе все приготовил». «Нет, мне и есть не хочется. Я там поел, а вот пойду умоюсь». «Ну, иди, иди, и я сейчас приду к тебе», — сказал Сергей Иванович, покачивая головой, глядя на брата. «Иди же, иди скорей», — прибавил он, улыбаясь, и, собрав свои книги, приготовился идти. Ему самому вдруг стало весело, и не хотелось расставаться с братом. «Ну, а во время дождя где ты был?» «Какой же дождь! Чуть покрапал! Так я сейчас приду!» «Так ты хорошо провел день? Ну и отлично!» И Левин ушел одеваться. Через 5 минут братья сошлись в столовой. Хотя Левину и казалось, что не хочется есть, и он сел за обед только чтобы не обидеть Кузьму, но когда начал есть, то обед показался ему чрезвычайно вкусен. Сергей Иванович, улыбаясь, глядел на него. «Ах да, тебе письмо», — сказал он. «Кузьма, принеси, пожалуйста, снизу, да смотри, дверь затворяй».